точку молчать. Развили мы чувство шестое, зачем ледяной немотою вуаль лунных снов сотрясать? Давай в нежном шепоте звезд отыщем сердец акапеллу о том, что сказать мне хотела, узнаю по отблеску слез. Тебя как молитву приму на краешке нашей вселенной. Лилит обратится в селену, и вновь я поверю в луну. Забвенью наш мир под названием любовь. Излюбленный наш островок, пристанище грез полнолуние, в руке луноликой колдуньи, влюбленный в сердец ветерек, в потоке флюидов тону. На звездной арене вселена любовь, что казалась забвенной, хмелит нас в медовом плену. Не стоит о чувствах молчать и сны сотрясать немотою. Бальзамом печаль успокоит моих поцелуев печать, скрывая твой лунный снов. Двух родственных душ каравеллу о том, что сказать не посмела, а ушко поет мне любовь.